Сиддхартха прислушался. Тихо и нежно лилась многоголосая песнь реки. Сиддхартха не сводил глаз с воды, и вместе с этой неторопливо струящейся водой перед ним поплыли одно за другим видения: отец, одинокий, скорбящий о сыне, он сам, одинокий, опутанный теми же узами отцовской любви, его сын, такой же одинокий, как он сам, этот мальчик, жадно устремившийся вперед по раскаленной тропе своих юных желаний. Каждый преследовал свою цель, каждый одержим своей целью, каждый наедине со своей болью. Река пела голосом страданий. Страстной была ее песнь, страстным было ее стремление к цели, жалобно звенел ее голос. «Ты слышишь?» — вопрошал безмолвный взгляд Васудевы. Сиддхартха кивал головой. «Слушай внимательнее!» — шептал Васудева. Сиддхартха старался слушать внимательнее. Образ отца, образ сына, его собственный образ перемешались, слились. Мелькнул и расплылся образ Камалы, и образ Говинды, и другие видения. И, слившись воедино, обратившись в поток, они все устремились к единой цели, жадно, нетерпеливо, сквозь муки и страдания. И в голосе этой реки, словно пламя, гудела тоска, звенела жгучая боль, неутолимая жажда. Река спешила к цели. Сиддхартха видел, как она торопилась, эта река, состоявшая из чужих и близких ему людей, из всех, кого ему довелось повидать, и из него самого. И все эти малые и большие волны спешили, страдали, тянулись к цели, к множеству целей, озеро и водопад, стремнина и море. И каждая цель была достигнута ими, и за каждой следовала новая. Вода обращалась в пар, поднималась в небо, обращалась в ливень, обрушивалась на землю, становилась источником, становилась ручьем, вырастала в реку, вновь спешила, вновь торопилась. Но страстный голос ее изменился. Он не смолкал, по-прежнему тоскующий и мятежный, но в него уже влились другие голоса, добрые и злые, печальные и ликующие, сотни, тысячи голосов. Сиддхартха слушал. Он весь обратился вслух, позабыв все на свете, заполнив себя пустотой, жадно всасывающей каждый звук, каждый шорох. Он чувствовал, что овладел этим искусством до конца. Он слышал все это много раз, но сегодня эти сотни и тысячи голосов звучали по-новому. Он уже не мог отличить один от другого, не чувствовал разницы между радостными и рыдающими, между взрослыми и детскими голосами. Они были неотделимы друг от друга. Жалобы тоски и веселье мудрости, крики гнева и стон умирающих — все смешалось, срослось, сплавилось воедино. И все это вместе — голоса, цели, жажда осуществления, желания и муки — все это было потоком свершений, музыкой жизни. И когда Сиддхартха, отрешившись от всего на свете, кроме этой музыки, слышал тысячеголосую песнь реки, не смех или рыдание, не отдельные голоса, ибо любой из них оборачивался узами для души, заманчивой лазейкой для его «я», когда он слышал сразу все вместе, внимал целокупности, единству, тогда великая песнь тысячеголосой реки состояла лишь из одного единственного слова — аум, завершение, совершенство.